В это время в Хабаровске проходили выборы в городское собрание уполномоченных, на которых коммунисты получили большинство голосов. Председателем собрания был избран Мельников. Выступая на первом заседании собрания, депутат Постышев очень кратко, но емко определил его задачи. «Трудящиеся, — сказал он, — ждут от вас практической работы, а не бумажного дела». Однако мирным созидательным трудом и на этот раз заниматься пришлось недолго. 30 ноября 1921 года белые войска генерала Молчанова, заручившись поддержкой японского командования, двинулись на Хабаровск. На восточных рубежах ДВР дислоцировались в то время лишь 4 полка неполного состава. Основные же силы были сосредоточены в Забайкалье. К тому же наступление молчановских войск совпало с реорганизацией НРА, переформированием партизанских отрядов в регулярной части, демобилизацией старших возрастов и заменой их молодыми необстрелянными бойцами. Несмотря на упорное сопротивление части НРА, вынуждены были отступить под ударами хорошо вооруженных и численно превосходящих белогвардейцев. Постышев выехал на фронт, чтобы поддержать боевой дух частей НРА и на месте принять действенные меры по организации отпора врагу. Хорошо зная по своему опыту, какую роль играет всенародная борьба в тылу противника для успешных действий и революционных войск на фронте, Павел Петрович 3 декабря собственноручно написал текст приказа, в котором призвал трудящихся встать на защиту революционных завоеваний, развернув самые широкие действия в тылу врага. Это обращение, как свидетельствовал один из партизанских руководителей Бойко Павлов, молниеносно облетело весь Дальний Восток. В тылу врага в районе Хабаровска по линии Уссурийской железной дороги и в Приморье начали активно действовать десятки партизанских отрядов, в рядах которых сражались как опытные партизаны, так и молодежь. Партизанские отряды под руководством Шевчука, Бойко Павлова, Петрова Тетерина наносили ощутимые удары по тылам белых, всячески мешали переброске на передовые позиции свежих сил. 7 декабря вопрос о событиях в Приморье обсудило Дальбюро ЦК РКПБ. Согласно его решению, вся полнота власти в этом регионе была передана Временному народно-революционному комитету, в состав которого вошли Слинкин, председатель, Масленников и Постышев. Многие руководящие товарищи, в том числе и Постышев, не усмотрели в новом выступлении врага серьезной опасности. Они ошибочно расценивали молчановскую авантюру всего лишь как провокацию, преследовавшую одну цель – заставить правительство ДВР быть уступчивее. Вернувшись с фронта в Хабаровск для работы в составе Временного народно-революционного комитета, 8 декабря Постышев на городском собрании уполномоченных заявил: «Можно ли сказать, что эта авантюра будет длительной? Нет. Она невыгодна и для японцев, которые сами не допустят ее, ибо в ней они не заинтересованы, так как японцам выгоднее говорить с авторитетным правительством, выбранным всем народом ДВР. Но так как законное правительство ДВР не так сговорчиво, как того хотелось бы японцам, то и явилась необходимость в демонстрации как давление на правительство. Каппелевские банды при всем своем желании, при существующих удачах, не могут из себя представлять реальную силу. Японцы не хотят, чтобы каппелевцы могли получить удачу и залезть далеко, так как это только угроза правительству. Хабаровску от каппелевцев угрозы нет. Но если вслед за ними пойдут японцы, то, безусловно, угроза велика». Враг оказался коварным и сильным. Наступая вдоль железной дороги, широко применяя при этом обход флангов через китайскую территорию, войска белогвардейцев 19 декабря вышли в район Хабаровска. Здесь разгорелся жестокий бой между коммунистическим отрядом имени Либхнехта и конницей генерала Сахарова. Несмотря на героизм народоармейцев, остановить многочисленные силы белогвардейцев не удалось. 22 декабря части НРА вынуждены были оставить Хабаровск и перейти на левый берег Амура. Постышев по-большевистски самокритично отнесся к ошибкам командования и в частности своим.